Потерянная сумка. Недавно я бродила по району красных фонарей в Амстердаме. Ёжись от пронизывающего ветра. Британские авиалинии умудрились потерять мою сумку с теплым свитером. В ногах у скудно одетых девушек, позировавших в витринах, стояли обогреватели, но девушки все же явно мерзли. Сохранять в таких условиях знойный вид – профессиональный навык, вне всякого сомнения. За спинами некоторых барышень, если приглядеться, можно было увидеть постель, на которую оттачивают другие навыки. Меня даже растрогала спартанская строгость и чистота этих постелей. И я с ужасом подумала, во что должно быть влетают бедняжкам услуги прачечной каждую неделю. Все кровати сияли снежной белизной простыней и наволочек. На вид девушки были очень милы. Любую можно привести на чай к пожилому дядюшке, без опасения за его здоровье. Некоторые читали. Видно, в этот вечер у них было затишье. У других на голых коленках лежало шитье. Одна сирена, вся в коже, облокотившись на кнут с кистями, болтала с подругой в образе куклы Пупсика. Хотя я еще не видела, чтобы пупсиков в магазинах продавали в белых чулочках с подвязками. До странности невинная картинка. Витрины в районе красных фонарей скоро набивают оскомину. На продажу выставлен однообразный товар. Все те же розовые пластмассовые фалосы, все те же бутылки с любовным зельем, которые пьют или намазывают. Все те же черные открытые туфельки на шпильках по 18 сантиметров. Я почти соблазнилась и чуть было не купила пару. Мои остались в сумке вместе с теплым свитером в распоряжении авиалиний. А от растоптанных кроссовок меня уже тошнило. Но, к счастью, вовремя включила мозги. Бог мой, на шпильках по булыжникам. На завтра я справилась у администратора в отеле. Не вернули ли потерянный багаж? Причем держаться старалась подальше, зная, что, проносив одну и ту же одежду трое суток, начинаю пованивать. «Нет», — прозвучало в ответ. Я уже сперла в гостинице зубную пасту и щетку, но сомневалась, что они припасли и аварийный гардероб для постояльцев, по милости авиалиний, лишенных багажа. Оставалось одно — купить новую одежду. Причем редкий случай, без какого-либо чувства вины. То был миг чистой радости. В восторге, перетасовав кредитки, я отправилась по магазинам. Настроение чуть упало, когда я увидела, что тротуары кишат нищими. Я щедро раздавала гульдены, но такое изобилие человеческой нужды подпортило мою эйфорию. Поэтому, когда я вошла через вращающиеся двери в надушенное тепло универмага, чувство вины частично ко мне вернулось. Я добралась до отдела женской одежды на втором этаже и тут же погрузилась в муки выбора. Прелестная одежда повсюду, куда ни глянь. Полка за полкой. И клянусь, дорогие читатели, я изучила все бирки, все ценники на каждой вещичке, которая хотя бы маломальски мне подходила. Посмотрев на часы, я не поверила своим глазам. Очевидно, я провалилась в какую-то черную дыру и бродила в другом измерении. Прошло 2 часа, а на мне все еще болтались вонючие тряпки. Выдохшаяся и растерянная, я добралась до кафе на том же этаже. Там было полно моих подруг по несчастью. В наших невидящих взглядах читалось, что в уме мы перебираем старые тряпки, оставшиеся дома в шкафах. Я не говорю и не читаю по-голландски, но знаю, что в голландском меню на первом месте всегда суп. Поэтому, когда подошла официантка, я ткнула верхнюю строчку меню и вернулась к своей умственной гимнастике. Будет ли дутый оранжевый жилет, на который я положила глаз, смотреться в ансамбле с моей черной кожаной курткой? И так далее, и тому подобное. Суп, в котором плавали и тефтели, и гренки, и все виды овощей, которые растут на земле, Принесли в тарелке величиной с телевизионную. К супу подали полметра французской булки. Я поблагодарила, но как оказалось, что и это еще не все. Во второй заход официантка поставила передо мной блюдо с клиньями всемирно известных сортов сыра. Клянусь, там даже был ломоть красного лестерского. Потом она водрузила на стол салатник, да такой, что в нем можно было купать младенца. Наконец она принесла то, что меня действительно обрадовало – большой бокал шампанского. Уловив мой ужас, что дальше кабанья голова, запеченный бычок, официантка на сбивчивом английском объяснила, что я заказала дежурный обед. Как только она отвернулась, я запихала часть сыра в сумочку. Но стол все еще скрипел под тяжестью снеди. И предполагаемая 10-минутная передышка растянулась на час принудительного питания. Дутый оранжевый жилет я все-таки купила. Куртки подходят, но холодноват и не прикрывает задницу. А вернувшись в Англию и выглянув из поезда, я увидела целую армию железнодорожных ремонтников в оранжевых жилетах, вроде моего. Один к одному. Виноваты британские авиалинии.